Я встала в 6 часов. Виднелась тьма во тьме. То темный день густел в редеющих темнотах. Проснулась я в слезах, с державенным в уме, в запутанных его и заспанных тенетах. То ли это мысль была невидимых светил, и я поймала сон, неспосланный кому-то, то ли Пушкин нас сводил, то ли сам он так шутил, то ли вспомнила о нем недальняя Калуга. Любовь к нему и грусть влекли меня с холма, спешили петухи сообщничать или спорить. Вставала в небесах державину хвала, и целый день о нем мне предстояло помнить.